Глава 13. Шли дни. День сменился ночью, ночь днем, а я, как пришла в свою комнату после того, как Дента и Сэма отпустили, так еще и не вставала. Ела всего несколько раз, кажется, а служанке, которая приносила еду 3 раза в день, было все равно. Демон меня не тревожил, мало разговаривал, и чаще старался проводить время во дворцовом саду. Ему-то никто не запрещал там бывать. Метла тоже стояла в углу безжизненным предметом и еще больше вгоняла меня в уныние. Я ее не выброшу, рано или поздно все равно заколдую, и будет как новенькая, даже лучше, чем прежде. Но тяжелее всего было осознавать, что инквизитор не успел сбежать и спрятаться от королевских ищеек. Ну, не верилось мне, что за сутки они доберутся до Нархата, а укрывшись в любой из деревень, стражи схватили бы их почти сразу. Слабая надежда на их чудесное спасение все еще тлела внутри меня, но отчего-то сердце не могло успокоиться. Надо же, я действительно считаю этих двоих своими друзьями, а еще месяц назад вспоминала об инквизиции, держа в руках успокоительные капли. Король тоже никак не напоминал о себе. Для чего я ему нужна, мне так никто и не объяснил. Но прошла неделя моего самовольного заточения в спальне, а его величество и носа не показывал. В общем, все пока шло относительно хорошо. И комната уютная, небольшая, но довольно вместительная. Широкая кровать, туалетный столик у окна, прикроватные тумбочки – и посередине обеденный столик со стульями. Разве что персиковый цвет, преобладающий в интерьере, меня немного раздражал, в остальном же все было сносно. Помывочную комнату я еще не опробовала в полной мере, заходила туда только умываться да по нужде. Сейчас же решила, что пора искупаться. Я не чушка, просто не могла найти в себе силы подняться из постели дольше, чем на 10 минут. Вода текла из дырки в боку железного корыта. Это странное приспособление размером с огромный таз я назвала именно так, потому что лично мне оно напоминало поилки для животных. В доме моего отца такого не было. В нашей деревне мылись в деревянных бочках исключительно холодной водой. Нагреть такое количество воды было тяжело, и делали это только для младенцев. Остальные же привыкли мыться прямо в холодной. Помня запрет о магии в стенах-дворцах, я с грустью подумала, что мне бы она сейчас пригодилась, как раз для того, чтобы сделать воду немного теплее. Но каково же было мое удивление, когда, плюхнувшись в корыто, я едва не сварилась. Вода была горячей! Закрыла дырку, откуда она текла, специальной затычкой, и осмотрелась. Сквозь широкое окно был виден густой лес. В углу стояла квадратная штука, вроде печи, но только полностью из железа. В ней тлели угольки, отапливая помещение. На полке у зеркала куча всяких стеклянных баночек с жидкостями, несколько ароматных кусков мыла, расчески, стопка полотенец. Да, хорошо жить во дворце, даже магия не нужна. Настроение немного улучшилось. Чему быть, того не миновать. И того, что уже случилось, тем более. Подписала я этот чертов договор, ну и пусть. Зато у Дента был шанс спастись. Про Инквизитора я думала все чаще, не только о том, где сейчас он и Сэм. Нет, я думала о нем как о мужчине. Вспоминала легкие бережные поглаживания по плечу, когда мы были в подземелье. Его жаркий пронзительный взгляд, когда я выводила его из себя. Он злился каждый раз, буквально рычал от злости, но всегда сдерживался от непреднамеренного убийства. Губы расплылись в улыбке, я пригрелась, натершись вкусно пахнущими травами и маслами, и теперь едва не засыпала, убаюканная ветром за окошком. Хлопнула дверь в спальню. Первой мыслью было, что служанка принесла обед, но, прислушавшись, поняла, что шаги слишком тяжелые для хрупкой девушки. Кто-то ходил по комнате. Скрип двери в гардеробную заставил меня подскочить, быстро завернувшись в полотенце, выглянула из умывальной комнаты. «Король!» Имран, ничуть не стесняясь, расхаживал по моей спальне, копался в вещах, прикроватных тумбочках, словно что-то выискивал. Ох, чего мне стоило сдержаться и не выбежать, сверкая голым задом! «Ваше Величество!» Я спряталась за дверью, только нос высунула. «Вы что делаете?» «И тебе добрый день, Мия». Король ни капли не смутился и продолжил рыскать теперь уже под подушками. «Плановый осмотр, на всякий случай». Я вспыхнула от злости. «Да как он смеет!» И тут же сникла. «Смеет? Еще как! Подлый человек! Что? Вот что там было в этом договоре?» Сотню раз я себя уже прокляла за поспешность подписания. «Собирайся, жду тебя внизу в библиотеке». На встречу я шла едва на гнущихся ногах. Все, что можно, передумала, пока спускалась вниз, но одно знала точно. Меня хотя бы не убьют. До дикости странно, и это ощущение меня не покидало уже давно. Друзья, инквизиция, спокойно относящийся к ведьмам глава королевства. Магия эта, увеличенная, черт бы ее побрал. И полное непонимание, что будет дальше. Имран ждал меня у окна, лениво разглядывая цветочки в горшках. Он и не заметил моего появления. Пришлось изобразить кашель. Сощурился, всматриваясь в мое лицо. Задумчиво почесал подбородок и, вздохнув, кивнул. «Зайдем в библиотеку, там обычно никого не бывает. Нам не будут мешать». «А по замку не поползут потом слухи, что король уединился с подругой своей жены?» Я хмыкнула. «Мне-то все равно, что обо мне подумает». Его Величество хмыкнул в ответ. «Думаешь, тот, кто пустит этот слух, долго проживет?» Я поежилась и быстро вошла в открытую дверь. Библиотека была огромной. Десятки стеллажей, возле каждого квадратный столик для чтения, плетеные кресла, светильники, искусственные цветы в катках. Но много-много пыли. Даже глаза заслезились, и как я не закрывала нос, все равно расчихалась. «Не убираются здесь, что ли?» «Верно», — Имран кивнул. «Доступ в библиотеку есть не у всех. Несмотря на то, что на ключ она не запирается, слугам сюда вход запрещен. Считай, я так проверяю, насколько хорошо меня слушаются в этом замке». «Но хоть одну-то горничную пустили бы сюда!» Промямлила я и прикусила язык, окинув высоченные стеллажи. «Да до верхних полок невозможно добраться!» А чтобы вытереть пыль с некоторых тысяч книг, нужно как минимум пара десятков человек и неделя свободного времени. Нет, кому попало, запрещено трогать здесь что бы то ни было. И сейчас поймешь почему. Король вытащил из кармана сверток, перевязанный красной лентой. Снова договор. На, подпиши. Это гарантия мне, что ты будешь держать язык за зубами. Я осторожно потянула пергамент из его рук и с подозрением покосилась на коротенький список требований. Подписавшийся обязует молчать обо всем, что происходит в стенах библиотеки замка. Подписавшийся обязуется ни при каких обстоятельствах не читать книгу, которую найдет. Подписавшийся обязуется умереть самостоятельно или на костре, если нарушит первые два пункта. «Да вы его лично для меня, что ли, составляли? Какой-то бессмысленный набор букв!» Я замолчала, столкнувшись с яростью в глазах короля. «Да, лично для тебя. Но думаю, что нам с тобой и так понятно, что значит весь этот бессмысленный набор букв. Верно?» «Зачем вам это? За непослушание вы и так можете меня наказать, без всяких там договоров!» «Считай, что это игра такая. Нравится мне вся эта бумажная волокита, прям увереннее себя чувствую». Имран устал и потянулся и подмигнул мне. «Ну что, подыграешь мне?» Заскрежетав зубами, кивнула. «Будь по-твоему, ваше проклятое светлейшество!» Из дальнейших указаний я поняла. Мне нужно среди бесчисленного количества книг найти одну единственную, маленькую, обтянутую черным бархатом. На ней еще магическая печать, своеобразный замок от посторонних глаз. Когда услышала «магическое», на душе сразу как-то потеплело. С магией в мире я встречалась разве что со своей собственной. После геноцида ведьм все, что так или иначе было с ними связано, полностью уничтожили. Когда Имран ушел, я растерянно побродила среди стеллажей, мысленно чертыхаясь, когда представляла, как буду перебирать запыленные фолианты. Даже достала несколько штук, снова расчихалась, когда глаза перестали слезиться, прочитала название. «Кулинария троллей. 100 народных рецептов». Эту книгу я побоялась открывать. Кто знает, чем питаются эти тролли? Выращивание и уход за фейцветами. Об этом я знала, если не все, то многое, поэтому без сожаления вернула книгу на место. Заинтересовала меня одна, в которой перечислялись несколько тысяч различных трав, способы их выращивания, температура, почва, какие удобрения использовать. Такие знания мне пригодятся, потому что обо всех существующих растениях мира знать невозможно, а тут все по порядку расписано. Отложила ее на читательский столик, решив, что почитаю на досуге. «Где найти тебя, странная черная книжка?» «И ведь магию не используешь. Я просто-напросто не знаю, как заколдовать нужную книгу, чтобы она хотя бы запищала и выдала себя. Эх, учиться мне еще и учиться. Что толку от бездонного резерва, если даже пользоваться им не умею?» «Да и нельзя. Снова катастрофу ведь навлеку». Поморщившись, принялась медленно идти мимо стеллажей, вглядываясь в корешки и между ними. Вдруг она настолько тонкая, что я ее не замечу. Спустя 5 часов я посмотрела все нижние полки примерно до 4-го ряда. Глаза болели, ноги ныли, хотелось выть и чаю. Уже собралась уходить, как вдруг что-то слабо колыхнулось в груди и разлилось теплом по телу. «Магия! Не моя!» Я радостно запрыгала на месте. «Книга! Она чувствует меня!» Но от счастливой улыбки следа не осталось, когда поняла, то, что я ее чувствую, не поможет мне в поисках. «Ну да, она здесь, внутри этой комнаты, и что?» «Это не отменяет того, что тысячи фолиантов все равно придется пересмотреть». В конце лета дни становились короче, и вот сейчас за окнами уже смеркалось, библиотека погрузилась в полумрак. Светильникам под потолком не хватало для полного освещения, и я все-таки побрела к выходу. Чей-то кашель и чихание из-за стеллажа заставили меня подпрыгнуть, а потом заорать. Мимо меня пронеслась чья-то низенькая фигура, с огромным топотом рванула к двери, но я рывком ухватила ее за капюшон и притянула к себе. «Не нужно, леди, пожалуйста! Отпустите!» Маленький чумазый мальчуган хныкал, размазывая слезы по лицу, а у меня сердце едва из груди не выпрыгивало. Напугал до чертиков. «Ты что здесь делаешь?» – зашипела я. Ребенок выглядел просто, в дешевой одежке и поношенных ботинках. Сын кого-то из прислуги, а прислуги сюда вход запрещен, насколько я помню. «Простите, мне просто... Я люблю читать, леди!» «А у моих родителей нет денег, чтобы покупать книги и учиться. Я учусь сам. Пожалуйста, отпустите!» Он заходился в рыданиях, а мне стало невыносимо жаль этого мальчишку. Ребенок просто хотел читать. Что за зверь этот Имран? В таком огромном зале мог бы выделить одну малюсенькую комнатку для детей. Падение обеднел бы, если бы перенес туда 10 книг. «Все равно их никто не читает!» «Ладно, не реви!» Достала из кармана платочек, вытерла мордашку паренька. «Как зовут тебя?» «Ларри, леди!» «Приятно познакомиться, я Мия!» Ларри успокоился, с восхищением осмотрел мои волосы. «И что всем так сдались мои кудри?» И тихонечко спросил. «Такой необычный цвет! Никогда такого не видел!» Так, надо быстро сворачивать этот разговор. Еще чего доброго его детская фантазия придумает, поймет, кто я, и быстро разнесет по всему замку. Краска хорошая, крашусь я, понятно? Он закивал. Так, Ларри, я хвалю твое рвение к учебе, образование это действительно важно, но что, если его величество поймает тебя здесь? Выпарит или, не сомневаюсь, может придумать что-то пострашнее? Глаза светловласого мальчишки озорно блеснули. Уже ловил, я удрал, а пока он за мной гнался, потерял память. Чего? Ударился головой, что ли? Ошарашенно спросила я. Да нет же! Его величество страдает провалами в памяти. Часто бывает, ни с того ни с сего его прошлое кусками исчезает из памяти и обратно уже не восстанавливается. Вот мне и повезло. Это случилось прямо в тот момент, когда он за мной побежал. С ума сойти. Погоди, а ты кто? Ты не знала, что ли? Ларри прищурился и мягко потянул капюшон кофты из моих онемевших пальцев. Думай, Мия, думай. Как разузнать все и мальчишку не спугнуть, и себя не выдать? Лихорадочно соображала, что делать, но мысли упорно не хотели собираться в кучу. «Знаешь, Ларри», — вкрадчиво начала я, — «мне доступ в библиотеку разрешен, меня не накажут. Как ты смотришь на то, чтобы учиться в моей комнате? Я буду приносить туда книжки, и когда будет свободное время, могу помогать тебе с учебой. Я-то школу закончила уже, так что много чего знаю». Паренек мигом забыл о том, что я так и не ответила, кто я, и радостно завопил. «Да, хочу, конечно! Спасибо!» «Ну, давай тогда, завтра после обеда забегай. Моя спальня наверху прямо у лестницы». Счастливый ребенок унесся прочь, а я, выдохнув, потащилась в комнату. Вроде ничего тяжелого не делала, а устала, словно работала в поле весь день. Еще Имран этот. У меня было стойкое ощущение, что его провалы в памяти доставят массу неприятностей. И ему, конечно, и мне в том числе. Какая-то мысль крутилась в голове, но никак не могла оформиться. И уже поздно ночью, согревшись под пуховым одеялком, я вдруг поняла, что к чему. Ларри пришел почти сразу, как я закончила обедать. Он робко постучал в дверь, мне пришлось отложить последнюю недоеденную булочку и достать из-под кровати книжки, которую притащила сегодня утром. «Как у тебя красиво!» — воскликнул мальчишка, едва зайдя в комнату. «Просторно так!» «А ты где живешь?» Я притащила тарелку с печеньем на кровать и раздумывала, с какого учебника начать просвещать малолетний ум. «Ай!» — Ларри махнул рукой. «Там, в башне, что самое высокое. Она отведена для прислуги, у которых есть семьи». «Надо же! Жестокий кровожадный король разрешает жить в своей обители чужим семьям. Я даже немного прониклась». «Но нам запрещено ходить по замку, а из башни ведет отдельная лестница во внутренний двор, чтобы никто нас не видел». Моя нелюбовь к его величеству вернулась и стала еще сильней. «Бедные дети!» Кроме каморки в башне и нескольких соток земли во дворе не видят ничего. «Чем займемся?» Паренек шмыгнул носом и запрыгнул на кровать. В прыжке попытался сказать что-то вроде «юху», но закашлялся. «Эй, Ларри! Ларри!» Мальчишка заходился в кашле, покраснел. Я сдвинула светлые волосики и дотронулась до его лба и чуть не обожглась. «Да ты же горячий весь! У тебя температура, тебе в постели лежать нужно!» Быстро осмотрелась в поисках лекарств, вряд ли слугам они доступны. Но я, как-никак личная ведьма его величества, не мог же он меня без лечения оставить. «Да нормально все, я часто болею!» Мальчишка вытер поступившие от кашля слезы и отмахнулся. «Перестань! Давай вон стой, синенькой книжечки начнем!» «Смотри мне, станет хуже, скажи!» Я и правда запереживала. Паренек выглядел худым и болезненным, и только розоватые губы на бледном лице отличали его от мертвеца. «У нас холодно и сыро в комнатах. Там отопления нет, вот все и болеют. А я особенно, так как в младенчестве застудились легкие». Сердце защемило, но я не подала вида. Ларри явно не нравится, что его жалеют, Просто, видимо, поговорить раньше было не с кем, вот и рассказывает все. Иначе чего бы ему заводить дружбу с незнакомцами? Ладно, надо выяснить, чего у них там в башне творится. Ох, и не мое это дело! Но скучно тут до ужаса. И книга эта никак не находится. Опять все утро по пыльным полкам лазила. Урок хотела начать с правописания, но выяснилось, что Ларри пишет довольно неплохо. Разве что почерк кривоват. Читает, кстати, тоже достаточно быстро. Поразмышляв, решила занять его математикой. Порешать простые уравнения, циферки поскладывать. «А ты точно в школе училась?» Ларри подозрительно на меня покосился и закатил глаза. «Это же примеры для малышей!» Я впала в ступор. Герди бы у него поучиться. Ребенку лет 9 от силы, а той девице почти 20, а она объявление на заборе прочитать не может. И тут я поняла, что, оказывается, ничему этого парня научить не смогу. Я слышала о таких. Ни в меру умных, ни по возрасту развитых. Следующие полчаса я отчаянно искала что-то, чего он не знает. Но он находил ответ на каждый мой вопрос. Таблица металлов? Пожалуйста, от зубов отскакивает. Элементы газа, водорода. С набитым печеньками ртом выдал мне целый список обозначений. Физические уравнения. Я успела только сложить книги в стопку, а кусок пергамента уже был исписан формулами. Ларри, я расстроенно скривила мордашку. Мы с тобой похожи на одном уровне образования. Все мои познания иссякли. Мальчишка шумно выдохнул и грустно спросил. «Ну а приходить-то мне можно? Просто почитать. Я боюсь идти в библиотеку». «Можно, только осторожно», — потрепала его по волосам, улыбнувшись. «Тебе же нельзя по коридорам ходить. Поймают еще». «А я и не хожу по коридорам». Он вдруг засиял, как новенький чайник, но тут же стукнул себе по губам. «А ты? Ты умеешь хранить секреты?» Я насторожилась и, затаив дыхание, кивнула. «Умею ли я хранить секреты?» «Пф, нет, но тут и рассказывать-то некому». Ларри, опасливо озираясь по сторонам, словно проверяя, есть ли в комнате кто-то еще, наклонился ко мне. «Я скажу тебе, но это будет наш секрет. Не подведи, пожалуйста. Я думаю, что ты хорошая, поэтому расскажу. Пойдем». Об стекло стукнулась ветка или зазевавшаяся птичка, не знаю. Но я заорала так, что в дальнем крыле наверняка было слышно. Нельзя же так пугать. Атмосфера и так накалена до предела. «Пошли уже». Я дернула Ларри за рукав и первая побежала к двери. Он остановился в конце коридора у низенькой ниши в стене. Оглянулся, прислушался. Никого не было слышно. Тишина стояла такая, словно все обитатели замка куда-то исчезли. Обычно горничные снуют туда-сюда, дворецкий прохаживается, стража, опять же, вездесущая. В последнюю секунду мне пришлось разжать рот ладонью, чтобы не запищать от восторга. Мальчишка приложил руку к кирпичной кладке, погладил несколько выступов, и стена съехала вправо. Не полностью, но щель была достаточной, чтобы пролезть худенькому ребенку или одной маленькой ведьме. Ох, моя ведьминская темная сущность ликовала! Тайный ход! В замке! Да сколько же я книг прочитала о королях, дворцовых переворотах, о прячущихся вот в таких тайниках жителей замка! Там наверняка даже крысы водятся! Если бы я знала, что меня ждет совсем скоро, если бы я хоть немного обладала даром предвидения, я бы изучила этот тайный ход гораздо тщательнее. Но я не знала, и сейчас еле сдерживалась, чтобы не рвануть в открывшийся проем вперед Ларри. Детей теперь было двое. Ларри и я. Я прыгала на месте от переизбытка чувств, трогала стены и, ощутив на руках капельки влаги, тихонько взвизгивала. Коридор был узким, очень узким. Мы могли передвигаться только друг за другом, но хотя бы в полный рост. Еще было жутко темно, даже глаза заболели. «Ты никакого светильника не прихватил?» – прошептала я. «Нет, я так хожу, тут особо не заблудишься. Коридор хоть и петляет по всему замку, но всегда ведет башню прислуги». Я вздохнула и продолжила семенить за мальчишкой, но какой-то шорох позади заставил вскрикнуть и... Была не была, я призвала магию. Это не колдовство, нет. Моя сила просто вырвалась наружу сквозь ладонь, и своей собственной рукой я теперь освещала пространство не хуже светильника. Первое, что увидела, ошарашенный взгляд паренька. «Ой!» Второе, крысы здесь действительно водятся. Я с ужасом проводила длиннющий облезлый хвост, и когда он скрылся за поворотом, тихонько спросила. «А ты крыс боишься?» В ответ послышалось всхлипывание. «Я тебя боюсь! Помогите!» Ларри закричал, эхо пронеслось по туннелю, и едва я успела зажать мальчишке рот ладонью и прижать его к себе, как за стеной послышались голоса. Присмотревшись, я увидела такие же выступы. Дверь. «Тихо. Я не страшная, и вреда тебе не причиню. А если будешь орать, нас поймают». «М-м-м!» Он мычал, пытался еще кричать, но через минуту затих. На свой страх и риск отпустила испуганного ребенка и, стараясь отвлечь, кивнула на проход. «Там чья-то комната?» Я слышала голоса. «Да кто ты такая?» Я пожевала губы. Ларри видел, как засветилась моя ладонь. Волосы опять же. Сопоставить эти два факта такому умному ребенку не составит труда. Лучше самой все рассказать. Так хоть, может, удастся убедить его, что я не злая колдунья, жрущая детей, а просто... ведьмочка. Ведьмами пугают ребятишек последнее столетие, и те охотно верят. Я уже открыла рот, как вдруг разговор за стеной стал громче. «Горс! Только он так плохо выговаривает букву «Р». Я расскажу тебе, когда мы отсюда выберемся, ладно?» Погладила мальчишку по голове, успокаивая. Но он дернулся и отошел на шаг назад. Впрочем, любопытство пересилило страх, и мы оба припали к кирпичной кладке, не сговариваясь, решили подслушать. «Интересно же!» «И совесть не мучает. Если только совсем чуть-чуть». «Ну, прости, прости!» Женский голос был мелодичным и казался чуть уставшим. Словно она повторяла одно и то же уже много раз, и теперь ее это стало раздражать. «Он перестал уезжать, делами королевства не занимается. Да ты и сам все знаешь, что я тебе рассказываю». «Хм, депрессия?» Послышался звон стекла. Горс откупорил графин, со стуком поставил на стол бокал. Кажется, он был раздражен не меньше своей собеседницы. «Ох, не знаю. Надо придумать, как спровадить его из замка хоть на пару дней. А что его родители? Как давно вы были у них в гостях?» Девушка нервно усмехнулась. Застучали каблучки по мраморному полу. Скрипнуло кресло. «Я не хочу с ним никуда ехать. Каждый раз, как мы остаемся наедине, он распускает свои грязные руки. Меня тошнит, Горс! Разве тебе меня совсем не жаль? Как ты себя чувствуешь, когда представляешь меня с ним? Здесь я хотя бы могу сослаться на головную боль и уйти в отдельную спальню, а в крошечном домике его родителей о собственной комнате можно только мечтать. Не понимаю, почему они не могли уехать жить в летнюю резиденцию?» «Они отреклись от всего и от материальных благ тоже?» «Да знаю, знаю. Глупые». Девушка вскочила и заходила по комнате. Послышался тяжелый вздох советника, снова звон стекла. «Иди сюда, милая. Обещаю, он больше не притронется к тебе. Я сделаю все, чтобы все произошло как можно скорее». Я затаила дыхание, щека уже горела. Незаметно для себя я буквально впечаталась лицом в кирпич. Нехорошо подслушивать личные разговоры, ой, нехорошо. Но моя совесть заткнулась мгновенно, когда Горс вдруг заговорил снова. «Ты будешь прекрасной королевой, любовь моя». «А ты великим правителем», — нежным голоском ответила ему девушка. Я отпрянула и закрыла рот обеими руками. «Это что ж такое происходит-то, а?» Сомнений не оставалось. Эта девушка — Кассандра Вид, супруга короля и действующая королева. Я должна была об этом догадаться еще сразу, когда она сказала, что не хочет находиться с супругом в крошечном домике его родителей. Год назад, когда его бывшее величество Заир Вит с женой отреклись от престола, переехали на север в маленькую деревеньку, купили там на последние средства дом и больше не появлялись в Анхате. Общественность колыхнулась не на шутку. А после коронации новоиспеченный король быстренько женился, пообещал королевству лучшую жизнь и отправился захватывать ближайшие земли. Сколько народу тогда полегло? Солдаты уходили на войну и больше не возвращались. Мирные жители в деревнях, которые находились близко к границам, долгое время жили в подвалах собственных домов. О лучшей жизни больше и мечтать никто не смел, а короля откровенно возненавидели. Было однажды и такое. Соседнее маленькое королевство сдалось практически без боя, но ровно через неделю Имран вновь направил туда армию для захвата. До войны дело не дошло. Это я сейчас понимаю, что тогда у его величества из памяти просто-напросто пропала информация о том, что королевство уже захвачено. Как раз ровно год назад агроном Гор стал появляться в деревне все реже, кто-то говорил, что он болеет и отсиживается дома, кто-то решил, что он стал путешествовать. Только теперь стало понятно, что по каким-то странным причинам он вдруг стал советником его величества, не имея на то никакого права, да даже нужного образования. И невеста короля всех удивила. Безродная девица из нашей деревеньки, воспитанная бабкой и собаками, коих у той бабки была целая свора, вдруг стала королевой. В моей голове складывалась картина, отнюдь не радостная. Не знаю я, не знаю, что лучше, чтобы у власти остался ненормальный Имран или... агроном и эта девица. Я в панике металась по коридору, кусая пальцы. Ларри вжался в стену, чтобы мне не мешать, и не говорил ни слова. Пойти рассказать все Имрану? Или сначала Горсу, сказать ему, что я все знаю, и попросить поспособствовать моему освобождению? Но какой в этом смысл? Если по плану советника он хочет занять трон, жизни мне в этом королевстве не будет. Или вообще, убьет прямо на коронации, чтобы шоу было эффектнее. Бежать. Просто сбежать на данный момент казалось мне лучшим решением. Придирчиво осмотрела платье, единственное простенькое, которое откопала в гардеробе. Но поняла, трехслойные юбки и яркий изумрудный цвет не дадут мне остаться незамеченной. «Ларри, веди меня в свою башню!» Я присела на корточки перед мальчишкой, он отвернул голову, но не вырвался. «Никуда я с тобой не пойду, пока не расскажешь, кто ты такая!» «Упрямый ребенок!» Вдохнула поглубже и на одном дыхании выпалила. «Я ведьма, Ларри, но я никому и никогда не причиняла вреда. Я не ем детей, если тебе вдруг это важно. Я даже пакости никогда не делала». Но тут я погорячилась. «Пакостила я, будь здоров! А если вспомнить ураганы землетрясения...» «Но не по своей же вине!» «Ведьм не существует вообще-то!» Неуверенно произнес Ларри. Я не нашлась, что ему на это ответить, но он заговорил сам. «А почему тебя не сожгли? Сколько тебе лет?» «Мне 18. Я не выбирала себе такую судьбу. Пойми, пожалуйста. Я такой уже родилась. Они сожгли...» «Ну, я зачем-то нужна его величеству». «Я имел в виду, почему инквизиция тебя не казнила? Я видел вас вместе с Сэмом и каким-то эльфом, а Сэм — помощник инквизитора. Был такой раньше, Дэн Торрен. Ох, попалась бы ты ему!» Я и попалась. При воспоминании о Денте сердце застучало сильнее. «Как он там? И где?» «Попалась?» «Да, Ларри, мы друзья. А тот эльф и есть инквизитор, просто под заклинание Морока. Почему же он тебя тогда не убил?» «Его сестра была ведьмой, очень доброй, хорошей ведьмочкой. Я нагло врала мальчишке, но другого выбора у меня не было. Если сейчас не усыпить его бдительность, он вспомнит кучу страшилок про колдунов и больше никогда мне не доверится». Несколько минут мы провели в тишине. Ларри обдумывал все, что сейчас узнал, а я вспоминала, с какой стороны замка находится лес. Если я уйду через двор, принадлежащий прислуге, куда я попаду? В чаще меня искать было бы сложнее. Можно затеряться среди деревьев или переждать во враге, пока драконы кружат сверху и высматривают. На открытой же местности меня схватят через полчаса. Ларри укоризненно покачал головой и подал руку, чтобы я поднялась с пола. «Ладно, я тебе верю. Как это ни странно. Зачем тебе в башню прислуги?» «Мне надо бежать, как можно скорее. Ты слышал, что собирается сделать Горс? Так вот, забудь об этом. Не стоит вникать ребенку во взрослые дела. Это может закончиться плачевно. Понимаешь?» «Я уже не ребенок, мне 10!» «Ларри, очень тебя прошу, просто забудь обо всем, что ты слышал!» «Ладно», — буркнул он. «Пойдем». Туннель, похоже, и правда огибал весь замок, потому что мы шли очень долго, у меня загудели ноги, от сырости и запаха плесени заболела голова. Но хотя бы свет был. Иногда попадались выступы, и, как я догадалась, это были проходы в жилые комнаты. Пока мы шли, Ларри все расспрашивал меня о магии, что я умею делать, и правда ли, что я умею разговаривать с насекомыми. Я на все отвечала «нет». Рассказала о демоне, как он из большого толстого кота превратился в котенка. Ларри посмеялся, и на этом разговор пришлось прервать. Мы пришли. «Сейчас в башне никого нет», — прошептал мальчишка и приложил руку к стене. Кирпичи съехали вправо, оставляя такой же узкий узор, как и там. «Взрослые работают, а дети, скорее всего, во дворе. Его Величество недавно сделал нам домики, качели и даже песочницу для малышни». Я шагнула на свет и замерла. Сарай. Самый настоящий сарай. Стены не отделаны даже простыми досками. Голый кирпич, пол такой же и... Небеса! Вместо кровати кучи соломы! «Вы тут живете?» — с содроганием спросила я, надеясь, что он сейчас рассмеется и скажет: «Да нет, конечно, что ты!» Но Ларри кивнул, а у меня защемило в груди. Мне хватило секунды, чтобы возненавидеть Имрана еще сильнее. «А поскольку человек?» Я осмотрела помещение. Небольшое, окна крошечные и высоко. «В каждой комнате по семье. Нас 5, я, родители и 2 младших сестры». Неудивительно, почему Ларри болеет постоянно. Ни обеденного стола, ни шкафов, кое-какие комплекты одежды лежали прямо на голом полу в углу. Даже рабов содержали в лучших условиях. А игрушки? Я бегло поискала взглядом хоть какой-нибудь намек на коробку с игрушками для младших сестер Ларри, но ничего похожего здесь и близко не было. «Эй, ты чего?» Мальчишка недоуменно посмотрел на меня, а я только сейчас поняла, что заливаюсь слезами. «Вы правда тут живете?» «Ну да. Но мы привыкли уже. Раньше, правда, были кровати и даже печь, топились углем, но год назад все это вынесли и... теперь вот так». «Понятно. Значит, вот откуда ноги растут. Я буду всю оставшуюся жизнь жалеть, что сбежала и не помогла. Хотя, чем я могла помочь?» «Магией пользоваться не могу, что, кстати, нужно проверить, потому что последние дни я чувствовала свою силу все отчетливее. Она уже не казалась мне инородным телом. Денег у меня тоже нет. Пойти к Имрану и потребовать кровати для слуг? 3 раза ха-ха!» «Почему никто не увольняется? Разве всех устраивает такая жизнь?» «Нет. У всех договора с его величеством, оставшиеся еще от прошлого правителя. Королевские семьи не любят менять прислугу из соображений безопасности, поэтому принимают на работу сразу на 20, а то и на 25 лет. Когда контракт заканчивается, его можно или продлить, или уйти. Но никто не уходит, потому что некуда. Прожив в замке столько времени, идти становится некуда». Ларри плюхнулся на солому и, мусоля травинку, задумался о чем-то. Он выглядел взрослым, когда разговаривал. С таким серьезным выражением лица, не путался в словах и правильно формировал мысли. Но сейчас я видела перед собой ребенка с детским озорством в голубеньких глазках и чистым невинным взглядом. Ребенка, которому нужно помочь. «Ты точно хочешь бежать?» — спросил Ларри, озвучив мои мысли. Не нашлась, что ответить, просто покачала головой. «Мне определенно нужно Горсу. Но зачем? Просить помощи? Да он быстрее избавится от меня, чем поможет. Я долго-долго лежала на соломенной кучке рядом с Ларри. Я думала, сопоставляла факты, вспоминала все о нынешнем короле, вспоминала Горса. Но все, что я помнила про агронома, не давало никаких ответов. Только разве что та ситуация, когда мы бежали из деревни после пожара. Горс за меня заступился. Сэм, кажется, говорил об этом. Но опять же, когда я помогала ему на поле, он мне не посчитал нужным заплатить и хотел сдать меня. Меня словно молнией прошило. Как я могла такое забыть? И вот откуда Имран про меня знает. Я сильно сомневаюсь, что он вдруг ни с того ни с сего отправил драконов следить за деревней. Чертов агрономишка! Сомнений в том, что мне необходимо поговорить с Горсом, больше не осталось. Я решительно поднялась, отряхнула платье и, сказав Ларри, что встретимся с ним через 2 часа в моей комнате, пошла искать советника. Найти одного человека в огромном замке с кучей комнат, гостиных комнат, маленьких и больших бальных залов оказалось совсем непросто. Через час я выдохлась петлять по коридорам и уселась перевести дух на широкую лестницу, ведущую в главный холл. На шаги за спиной даже не обратила ни малейшего внимания, но когда меня тронули за плечо, подскочила, как ужаленная.